Сегодняшнее наше участие молодежи в нашем вечернем пасхальном праздничном служении, оно посвящено этому празднику Пасхи. И поэтому мы сегодня будем слышать и стихи, и декламации, и пение, и проповеди в основном из числа молодежи по этой теме. Вначале послушаем стих пасхальный, потом гимн «Христос воскрес», и затем будет в проповеди участвовать брат Даник.